Феликс взошел по застеленным зеленым бархатом пологим ступеням и опустился в роскошное кресло, верой и правдой служившее многим архипастырям. 15 дней назад сама мысль сесть в это кресло показалась бы секретарю его святейшества кощунством. Но 15 дней назад он был другим человеком. Он, тогдашний, искренне верил в Триединого, но не представлял, что станет свидетелем чуда и избранником пусть не самого Эрасти, но говорившего со святым эльфа, друга, без советов которого свежеиспеченный архипастырь чувствовал себя одиноко. Оставаясь в душе рыцарем, Феликс перенес свалившиеся на его голову перемены с воинской стойкостью. Он знал одно – нужно заменить Филиппа. Радоваться исцелению было некогда, горевать и сомневаться тем более. В Кантиску проникло предательство, и следовало узнать, кто, кроме Амброзия, замешан в убийстве архипастыря. Надо было назначить нового командора церковной гвардии, удалить в провинцию ненадежных, доискаться, откуда взялся господин Порок, выявить единомышленников, разослать множество писем и, самое главное, довести до конца дело своего предшественника. Феликс знал, что может доверять в Таяне Марка и Стефану, в Эландии Рене, в Кантиске Парамону и Доборе с его людьми. Всех остальных предстояло проверить.